Владлей. Сирия ВКС. Книга вторая. Глава первая. Истинный десантник. Ну вот, свершилась мечта дурака. Никогда в жизни не видел космодеса. Нет, конечно, я им и являюсь, но все же филины. Это десантно-штурмовая бригада. Человек же, сидящий сейчас передо мной в пустотной броне, созданной специально для ведения боя в космосе, являлся самым настоящим космодесом. Да еще и из когтей, судя по эмблемам на его броне. Это было просто офигительно. Я не мог себе представить, что увижу эту броню собственными глазами, причем не в голофильме или на страницах комиксов, а вот так, прямо перед собой. «Чего вылупился, Пэль?» Фраза, произнесенная десантником, тут же вернула меня с облаков на грешную землю. Точнее, в салон пассажирского бота, который вез нас к одному из кораблей Первого флота, где мне всей нашей МТГ предстояло служить. «Но...» «Извини, боец, никогда не видел пустотной брони». «А, понятно. Ты успеешь еще полюбоваться. Скоро будем на месте, получишь свой комплект и глазей сколько влезет». «Обязательно. Капрал Куражов, можно просто Кураж». «Рядовой первого класса Ковальский». Представился в ответ и десантник, сняв шлем. «Прикреплен к вашей МТГ на период обучения». «Рад знакомству». Следом за мной представились и остальные. Выдра, Куча, Дед и Чуха. «МТГ Глаз-1». «Хо, а я ведь о вас слыхал!» Я было напрягся, но Ковальский продолжил. «Слыхал, вы колосс вальнули. Круто, уважаю». Я облегченно выдохнул и кивнул. «Было дело». «Совсем неплохо для планетарников». «Планетарники? Чё это мы планетарники?» Возмутилась Выдра. «А кто же вы еще? Топчете планеты ведь?» «Вообще-то мы тоже космодесы!» Возмущенно заявил Куча. «Да? И сколько выходов в пустоту у вас было?» Естественно, ему никто ничего не ответил. «Вот-вот. Именно поэтому вы планетарники. Не псы, конечно, но еще и не космодес. Да ничего, раз вы тут станете ими. Обещаю». Он развернулся и постучал по переборке, отделяющей салон от кабинки пилотов. «Эй, летуны, долго еще? «Ваша корыта не дает добро на посадку, так что ждем». «А почему не дает? «Впереди куча других ботов. Плюс сейчас садят истребители-штурмовики. Они у нас в первую очередь». «Ну, конечно. Флотские своих сначала пропускают». Проворчал Ковальский и повернулся к нам. «Ладно, планетарники, немного потерпим и будем дома». Домом оказался огроменный линкор, несколько километров в длину с орудиями, способными, если и не разнести к черту планету, то запросто уничтожить на ней все живое. Копье, а именно так назывался корабль, где мы должны были нести службу, который теперь должен был стать нашим домом, являл собою мини-город. Только членов экипажа здесь насчитывалось 2-3 тысячи, ну а десантников и вовсе под десятку. Такой корабль был способен в одиночку вести бой с несколькими кораблями противника, разумеется, классом ниже его самого, и при этом выйти из такого сражения не только победителем, но еще и с минимальными повреждениями. Ну а если копье шел в бой со своей эскадрой поддержки, специализированными крейсерами, накачивающими его щиты и накопитель, с корветами и фрегатами, которые могли защитить линкор от москитного флота, с крейсерами, навязывающими противнику бой, загоняющих его под огонь линкора, он должен был быть неуязвим. Насколько я знал, модели данной серии существовали чуть ли не в единичном экземпляре и имелись на вооружении далеко не у каждого флота. К примеру, у первого таких громадин было две, причем именно что было. Один из линкоров захватили жуксы. Я вообще тяжело себе представляю, какая должна была быть армада жуксов, чтобы им удалось разбить первый флот. И не просто ведь разбить, но еще и захватить брата нашего копья. Несколько других кораблей классом пониже. Прям-таки оторопь брала от осознания того, с какой силой людям предстоит бороться. Да чего людям? Нам предстоит бороться. Ведь сейчас на копье перебрасывают бойцов и технику в срочном порядке, чинят систему линкора, чтобы он в ближайшее время отправился назад, к месту, где столкнулся с жуксами, чтобы взять реванш. Пока ждали в очереди на посадку, удалось разговорить нашего провожатого. Впрочем, это было несложно. Ковальский оказался тем еще балагуром, и рот ему было не закрыть при всем нашем желании. Но мы и не стремились его заткнуть. Пусть говорит. Тем более, что наговорил он уже много чего интересного и полезного. К примеру, то, что, вопреки нашему мнению, в первый флот отправляли как раз-таки не цвет ВКС, а кого ни попадя, или, что правильнее, тех, кто не нужен. Нет, этого Ковальский не сказал прямо, но несколько МТГ, набранных из бывших заключенных, добровольно подписавшихся на эту миссию, отщепенцы из далеких миров, которые не смогли ужиться с другими бойцами собственного отряда. Это нарушители дисциплины, имеющие несколько взысканий, пониженные в звании, просто неудачники, проваливающие одно задание за другим. И среди них мы. Конечно, есть надежда, что Ковальский просто сгущает краски и описывает пополнение для Первого флота слишком, ну, однобоко. Но почему-то я был уверен, что нисколько он не преувеличивает, ведь мы же здесь. «А вы что натворили?» Поинтересовался он у нас, переводя взгляд с одного лица на другое. «Мы? Да ничего». «Тогда почему вас к нам отправили?» «За что вас наказали? За что досталась такая командировка?» «Командировка? Мы не командировочные, нас перевели». «Перевели?» «Ну, у вас ведь большие потери личного состава. Вот нас и перевели в когти». «А ну покажи». Потребовал Ковальский, и когда я ему через нейросеть перебросил копию приказа, который получил каждый в нашем МТГ, он изменился в лице. «Что?» — спросил я, глядя на него. «А, ну да, все правильно, перевели. Странно, может, штабные ошиблись?» «А что смутило?» — спросила выдра. «Да у нас такие переводы согласуются с командиром. А наш смертоносный капитан ничего не говорил о том, что в отряде новички появятся». «Кто ваш?» «Командир наш. Капитан Кач Сирон», — пояснил Ковальский, причем фамилию и имя командира. Он произнес так, будто мы должны были сразу понять, о ком речь. И никаких вопросов у нас возникнуть не должно было. Но лично у меня они остались и никуда не делись. А вот, судя по духотворенному лицу выдры, она знала, кто этот Кач. «Мы что, в подчинение Качу Сирону попадем? Наконец-то выдохнула она. «Ну вот так». Выдра какое-то время хватала ртом воздух, не в силах сказать ни слова, а затем издала радостный визг. «Ну и в чем радость? Может, поделишься?» «Наш командир Кач Сирон! Ты что, не понимаешь?» Заявила выдра с улыбкой идиотки на лице. «Нет, это кто?» «Да как ты этого можешь не знать? Это же легенда!» «О, я тоже про него не слыхал!» Вмешался Куча, но выдра его тут же перебила. «А, да как же не слыхал? У тебя же комикс есть, смертельный капитан!» «И чего?» «Да комикс про него!» «Про него?» Куча удивился настолько, что на его лбу появились морщины, что случалось очень и очень нечасто, и обозначало прямо-таки крайнюю степень удивления. «Он сам захватил фрегат Клаверсона во время корпоративных войн?» «Да!» «Да ладно, это действительно он!» «Он!» — кивнул Ковальский. «Так что считаете, что вам крупно повезло? Где появляется Кач, начинается серьезная заварушка». Если честно, мне было плевать, чем знаменит этот самый Кач. Больше меня интересовало удивление нашего провожатого тем фактом, что мы не прикомандированы к когтям, а переведены к ним. Я был уверен, что никакой ошибки в документах нет. И еще был уверен, что от этой формулировки очень многое зависит. Но задать вопрос я не успел. Наш разговор прервал пилот. «Эй, десантура! Можем высадить вас в хвосте или на носу! Куда лучше?» «Какой уровень и платформа?» Оживился Ковальский и полез в кабину пилотов. «Чёрт, вот это да! Никогда не думала, что окажусь в одном отряде с Качем!» Продолжала восторгаться случившимся выдра. Я же был настроен куда более скептично, да и мысли мои были заняты совершенно другим. Раньше я говорил, что людей на линкоре Копье было как в маленьком городке. Оказалось, что я заблуждался. Или, что правильнее, городок этот был настолько тесно застроен, что от людей было не протолкнуться. Технари, снующие туда-сюда с проводами, ремонтными дронами и инструментами. Офицеры и матросы, спешащие по своим делам. Десантники, деловито гуляющие по палубе или бегущие на тренировки, в столовую, в свои каюты. Здесь всегда было многолюдно, всегда была толчая. Как я узнал позднее, на линкоре было, так сказать, три времени. И нет, никакие часовые пояса, как на планетах, здесь были ни при чем. Просто три смены. Одна жила по времени общегалактическому, установленному по часовому поясу столицы и правительственного центра. Вторая была дневной, третья — ночной. У всех у нас было 12 часов для бодрствования и 12 для отдыха. Но еще у экипажа были свои внутренние смены. Что касается десантников, всегда бодрствовала и была готова к бою минимум треть бойцов. Мы, то есть когти, жили во второй смене. И когда я впервые ступил на борт Копья, для наших наступало раннее утро, а вот для экипажа поздний вечер. Именно поэтому в коридорах было столько людей. Десантники спешили по своим делам, ну а экипаж, сдав смену, торопился вернуться в свои кубрики. Ковальский довел нас по бесчисленным коридорам и уровням линкора до отсека, которые занимали новоприбывшие. После чего убежал по своим делам, заявив напоследок, что скоро с нами будет проведен первичный инструктаж. Едва мы переступили порог отсека, я понял, в какую задницу нас угораздило попасть. Даже одного взгляда на присутствующих хватило бы, чтобы понять. Здесь собрали какой-то сброд. Разномастный, разношерстный и едва ли имеющий какое-то отношение к ВКС. Мое первое впечатление усугубило появление офицера, того самого Кача Сирона, бородатого жилистого мужика. Не буду вдаваться в подробности, пересказывая его речь, по большему счету была она вполне обычной, можно сказать, стандартной. А вот конец его монолога был самым важным. «И, наконец, хочу до вас довести главное. Мне плевать, кто вы, откуда прибыли, что натворили и в каких званиях были раньше. Это совершенно неважно. Сейчас от вас требуется одно — в точности выполнять все мои приказы или приказы представленных к вам инструкторов. Неповиновение будет жестоко пресекаться. Здесь вам не учебный лагерь, и цацкаться с вами никто не будет. Накосячил — получи пинок под зад и добро пожаловать в мясо. Не сдал экзамена пустотника — в ПСО. Вон из отрядов ВКС. Надеюсь, всем ясно?» Не знаю, как остальным, а мне было все предельно ясно. Черт подери, когда мы летели сюда, я был уверен, что мы попадем в ряды элиты, станем одним из когтей, но, похоже, мы попали в самый настоящий штрафбат. Ковальский я увидел в коридоре. Он что-то живо обсуждал еще с двумя космодесами. «Ковальский!» «А, новички! Что там, обустроились?» «Ага, можно и так сказать», — буркнул выдра у меня за спиной. «Что? Что-то не так?» «Это же чертов штрафбат! Свора каких-то неудачников, отребий!» «Я бы на твоем месте так не говорил о сослуживцах!» — осадил ее один из космодесов, стоявших с Ковальски. «С которыми тебе еще воевать плечом к плечу?» «Это сброд! Который, к тому же, воевать как раз не хочет! Я на такое не подписывалась!» «Да ну! И как ты тогда сюда попала?» «Меня перевели, и я, вся наша МТГ, назначена в когти!» Космодесы удивленно уставились на Ковальски, а тут лишь кивнул. «Да, они действительно к нам переведены. Кач в курсе?» — поинтересовался другой космодес. «Должен?» «Я хочу поговорить с командиром. Сейчас!» — заявил я. «Да не вопрос. Идем. Каюта смертоносного капитана была на другом уровне, да и каютой ее можно было назвать с большой натяжкой. Я-то ожидал увидеть: ого-го, какой отсек, а тут... Видимо, Кач Сирон был приверженцем аскетичного или даже спартанского образа жизни. Да и в самой каюте все было скромно и минималистично. Койка-стол, привинченная к полу кресло, полка с хламом и шкафчик для личных вещей. «Не обращайтесь к нему, господин», — шепотом возле самой двери предупредил нас Ковальский. «Но и нагло себя вести не стоит. Кэп у нас резкий. Башку открутит, глазом моргнуть не успеете». «Пусть попробует», — хмыкнула выдра. «Ну, я предупредил», — вздохнул Ковальский, прикоснувшись к сенсорной панели. «Да», — послышался голос Кача. «Командир, тут у новичков возник вопрос, и они хотят...» Дослушивать Кач не стал. Дверь просто открылась, впуская внутрь посетителей. Кач сидел за столом, и едва только посетители остановились перед ним, поднял на них суровый взгляд из-под насупленных бровей и процедил сквозь зубы. «Но...» «Нас перевели к вам». «И...» «Мы получили назначение в бригаду Когти». Кэтч продолжал выразительно глядеть на меня. Его взгляд словно требовал, чтобы я продолжил говорить. «Мы рассчитывали, что получим место среди других космодесов, а вместо этого...» «Оказались среди других новичков», — закончил за меня Кэтч. «Они не новички, они...» «Что? Мусор? Мясо? А вы чем лучше?» «Нас хотя бы сюда не насильно перевели. Либо сюда, либо сразу в мясо». «Да ну! А я думал, именно так и было». Я недоуменно уставился на него. «Я слышал историю про ротмистра, который кинул весь отряд». «Тогда вы все знаете и должны понимать». «Вы взбунтовались против командира. Взяли в заложники пилота, заставили делать то, что вы хотите, поставив под угрозу всю миссию. Что именно из перечисленного я должен понять?» «Я не позволил бросить людей». «За это хвалю. А вот все остальное...» «Что бы вы сделали на моем месте?» «Я делаю то, что положено на моем. А что делать вам — ваша проблема. И я над ней ломать голову не собираюсь. Тебе, что касается ваших претензий, вас просто убрали подальше от филинов, чтобы вы не варили воду, и забросили ко мне. А я вам не нянька, и молиться на вас не собираюсь». «Но мы же...» «Что, опытные бойцы?» «Наслышан о ваших подвигах. Что ж, похвально, что вы завалили колосса. Но здесь, в космосе, вы никто и ни хрена не умеете. Здесь от вас требуются другие навыки и умения. А вы не знаете ничего, не умеете ни хрена. Следовательно, ничем не отличаетесь от другого мяса. Так почему я должен вас включить в состав Когтей? Почему ради новичков я должен подставлять своих людей? Они ведь должны вас прикрывать, защищать. Вы — балласт для нас». Это нам крыть было нечем. Трясти прежними заслугами перед капитаном было бесполезно. Плевать он хотел на все, что мы раньше сделали. Да он это прямо и заявил. «Хотите стать космодесами? Одними из нас. Докажите, что вы достойны. А теперь кругом марш!» Мы все как один, включая Ковальски, развернулись и покинули каюту. Что ж, Кач хочет, чтобы мы показали, что умеем. Ха, ладно, покажем. Сначала только разберемся, чем отличаются сражения в пустоте и на планете.